Глава 18. Что же после игр? В частях первой и второй этой книги была изображена мрачная картина, рисующая человеческую жизнь главным образом как процесс заполнения времени до прихода смерти или Деда Мороза, с очень небольшим выбором занятий в течение этого длительного ожидания. Это банальный, но не окончательный ответ. Для некоторых счастливых людей есть нечто, выходящее за пределы всех классификаций поведения. Это восприимчивость. Нечто, поднимающееся над прошлым программированием. Это спонтанность. И нечто, вознаграждающее больше, чем игры. Это близость. Но каждое из трех для неподготовленного человека может оказаться страшным и даже губительным. Возможно, таким людям лучше оставаться в их обычном состоянии, находя решение своих проблем в какой-нибудь популярной технике общественного поведения, например, быть как все. Это может означать, что для человеческого рода нет надежды, но для отдельных его членов надежда есть. Приложение. Классификация поведения. В любой данный момент человек вовлечен в один или более из классов поведения, перечисленных ниже. Класс первый. Внутренне программируемое, археопсихическое поведение. Аутистическое поведение. Порядки. А. Сны. Б. Фантазии. Семейство. Первое. Внешние фантазии с осуществлением. Второе. Аутистические взаимодействия неадаптированные. Третье. Аутистические взаимодействия адаптированные с неопсихическим программированием. Б. Фантазии. Семейство. Внешние фантазии с осуществлением. Аутистические взаимодействия неадаптированные. Аутистические взаимодействия адаптированные с неопсихическим программированием. В. Фуги. Г. Маниакальное поведение. Д. Непроизвольные поступки. Семейство. Тики, манеры, телепатия. Е. Другие. Класс второй. Вероятностно программируемое неопсихическое поведение. Поведение, испытываемое на опыте. Порядки. А. Деятельность. Семейство. Профессия, ремесла и так далее. Спорт, хобби и так далее. Б. Процедуры, семейство, обработка данных, технологии. В. Другие. Класс третий. Общественно программируемое, частично экстрапсихическое поведение. Общественное поведение. Порядки. А. Ритуалы и церемонии. Б. Развлечения. В. Операции и маневры. Г. Игры. Приложение. Классификация поведения. Подпорядки. А. Профессиональные игры, угловые взаимодействия. Б. Общественные игры, двойные взаимодействия. С. Близость. В этой схеме рассмотренные выше общественные игры классифицируются следующим образом. Класс третий. Общественно программируемое поведение. Порядок. Г. Игры, подпорядок. Б. Общественные игры. Близость, конечный этап развития, является неделимой единицей классификации и составляет часть жизни, свободной от игр. Вы вправе отнестись к этой классификации критически, но не с пренебрежением и насмешкой. Она помещена здесь не потому, что очень уж мила автору, а потому что более функциональна, более реальна и более практична, чем другие системы, используемые в настоящее время, и может быть полезна тем, кто имеет вкус или потребность к таксономии.